хорошу перевала. Мне опять одно и то же. Все, что ты накуковала, все, что ты мне нагадала, я давно забыл и прожил. Все, что ты накуковала, все, что ты мне нагадала, я давно забыл и прожил. И не зря теперь сдается, что в судьбе необозримой ничего не остается, ничего не остается, кроме песни да любимой. Ничего не остается, ничего не остается, кроме песни да любимой. Кроме облака и дали, где за маминой улыбкой гуси-лебеди летали, гуси-лебеди летали над моей веселой зыбкой. Гуси-лебеди летали, гуси-лебеди летали над моей веселой зыбкой. Опять одно и то же. Все, что ты накуковала, все, что ты мне нагадала, я давно забыл и прожил. Все, что ты накуковала, все, что ты мне нагадала, я давно забыл и прожил.